Вот Хиранья-Кашипу занимался йогой? Как думаешь? Конечно или нет? А что, есть какая-то демоническая йога, демона-йога? Есть какая-то демона-йога, ты думаешь? Да? Это что за такое? Патанджали такую не описал. Нигде. Не квалифицирован. Нет такой. Йога означает связь с Богом. Хиранья-Кашипу связь с Богом хотел найти? О, видишь, метод использовать. Так от чего же, значит, определяется? От метода все зависит или от цели? Ну, получается так. Видишь? Вот поэтому прямо здесь можно демонюшек вот столько наделать. Поэтому я говорил, дело не в христианстве, не в мусульманстве, не в иудаизме, ни в ком, ни в коммунизме. А в нас. Потому что мы пытаемся использовать любой метод для достижения тех же самых целей, что и Хиранья-Кашипу. Вот и все. И он поэтому использовал также веды, духовное знание. Я почему припомню, Джарасандху, Ашвадхаму, там, да все куча есть. Они все использовали. Всегда используется религия для достижения тех же самых целей, что и дурак. В чем различие между дурака, допустим, который там свою жену содержит, все не может ее удовлетворить, и дураком, который поклоняется Богу, чтобы Бог помог ему содержать его жену? В чем разница? В методах только. Только в методах различие. А цель одна. Цель одна. Различие только в методах. И поэтому Прабхупада говорил, иногда надо дать глупцу, по крайней мере, хороший метод. Он, по крайней мере, убедится, что эти методы что? Работают. Работают. По крайней мере, хотя бы в этом убедиться. Поэтому, когда я позавчера рассказывал, вы не думаете, что здесь все пришли за истиной? Вы глубоко ошибаетесь. Есть страдальцы, есть те, кто желают материального благополучия, есть, которые любопытные. И едва ли один, который за истиной пришел. Едва ли один. Как ты думаешь? Много христиан стремятся к воскресению именно? Выйти из-за круговорот рождения и смерти? Много ли буддистов стремится к этому? Все же в основном хотят материально обеспеченного быть. Так ведь? Вот как ты думаешь, вот сейчас в рамках отсутствия идеологии, в рамках рыночной экономики, в основном какое сознание у людей? Ну, при чем здесь аномая? Чего хотят? Вот ты чего хочешь? Ну, не разобрался. Но ты хочешь также материально быть защищенным, чтобы у тебя, потому что дети есть, то, все, пятое, десятое. Поэтому ты захочешь дать им хорошее образование, то, все. Материальное счастье. И люди все сейчас так настроены. И они настраивают так детей. Что вот как Хиранья-Кашипу. Он говорит, вот я все это получил, а ты несчастный. Какой-то Хари Кришна там пошел. Несчастный. И здесь Прабхупада говорит, Хиранья-Кашипу называет его несчастным, поскольку счастливым он его не считает. Потому что его счастье в чем? Его счастье материально. Рага, клеши, желание материального счастья. И значит, нужно к нему стремиться каким образом? Материальным. Итак, религия становится какой? Материалистичной. Бизнес. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, бизнесмен. Я тебе то, ты мне это, я тебе то. То есть при меньших усилиях получать что? Больший результат. И таких среди нас море. Поэтому мы гасимся в коптерках, там, то есть все, сидим на стульчиках, там где-то гасимся, говорим, у нас сознание не работает. То есть, ну, мы просто не образованы и не больше. Мы просто хотим при меньших усилиях получать больший эффект. И это мы называем как? Бизнес. Да? В чем бизнес-то? И в шастрах говорится, бизнес – это обман. Любой бизнес – это обман. А правдивость – последняя нога религии. Улавливаешь, да? Любой бизнес – это обман. Что значит бизнес по дхарме? И Прабхупада объясняет. У вас есть масло, у нас есть зерно. Вот этот бизнес не обманный. А если вы берете в одном месте масло и продаете в другом дороже, потому что там у них нету, это обман. Вы наживаетесь на недостатках чего-то. Улавливаешь? А так вы просто перемениваетесь и пополняетесь, то есть гармонично. Мы вам рис, вы нам масло, мы вам то, вы нам это. Бартер называется, Прабхупада называет. Бартерное отношение, ведение бизнеса является благополучием общества. не нужны сверхприбыли. Поэтому эти урожаи хорошие, там, если вы хорошо ухаживаете землей, у вас появляется. И Прабхупада объяснял, как фермы вот эти работают, как избыток появляется, как избыток можно продавать, менять на какие-то сельхозмашины, на то, на все. Избыток, это значит, в чем-то у вас недостаток. И вы этот недостаток восполняете тем, в чем у вас избыток. То есть вы меняете. Такая система торговли и ведения бизнеса. Это означает, что у вас есть то-то, у вас, как вот, у ремесленников есть орудие производства, да, у тех есть то и так далее. Все, и обмен происходит, взаимообмен. Село вам продукта, а в их силу что? Технику. Все. А не то, что село вам продукты, а вы эти продукты, так сказать, двигаете еще за более крутые продукты. Потом эти более крутые продукты вы продаете селянам тем же по еще большим ценам. Это уже что-то такое странное. А вы кто? Вы этот, маклер. Как они называют? Маклер, да? Маклиновое. То есть сам он ничего не делает. Он, как это говорят, сводит концы с концами. Людей познакомил всех, перезнакомил, сам нажился. Свой процент имеет. У нас же тут в ИСККОН такая же система. В Индию хотите поехать? О, тут сразу тысячи туристических фирм в ИСККОН. Мы вам визу за столько откроем. А цель какая? Вас в Индию отправить? Спрос рождает предложение. Мы можем зарабатывать деньги. И это хорошо для вас. И хорошо для них. Видишь? Но за этим, за всем что стоит? Что стоит? Нажива. Нажива. В любом случае стоит нажива. И поэтому всегда нас победят в этих вопросах, как что быстро предоставить и все эффективно. Кто? Люди, которые на наживе сконцентрированы. Они всегда вас переплюнут. Вы потом будете 3 дня и 3 ночи думать, как там поехать. А они уже все это обдумали, потому что они целый год об этом думали. Вы начинаете об этом думать, когда поехали или решили поехать, а они целый год думали, как вас объегорить. Вы ходили на Санкиртану, а они пробивали таможню, каналы, там, АВИР, то, все, 5-10. И все это служение преданным. Ничего, всем преданные довольны, и они довольны. Вы ходили на Санкиртану, а они вам устраивали все, вайшнава, сева. Но они с деньгами, с вашими остаются. Таким образом, они получают деньги, а вы получаете что? Преданность. Вот каждый получает то, ради чего он действовал. И все это здесь. Одни ради денег, другие ради преданности. Вот и все. Одни целый год думают, как преданность получить, а другие целый год думали, как вот тех, которые получат преданность, отправить в Индию, чтобы получить деньги. Как бы вот они побольше, мы им кантималки, там эти светильнички. Ну, все, бизнес честный. Коров убивать не надо, по крайней мере. Конечно, все счастливы, все. У нас деньги, у вас кантималы. Все, неплохо. И кричать, джай-джай, проповедник, давай скорее приезжай, джай-джай, приезжай. Что у нас кантималы завалялись. Никто не берет, падла. Мы ездили, возили их, возили. Светильнички там всякие. Проповедь не идет. И Прабхупада так занимал их всех. Так именно всех и занимал. Используя в ту природу, которая, так сказать, есть у нас. Нашу жадность, нашу скверность, все занимался это. Он говорит, их менять невозможно, их просто надо занять. Видишь, что подонок? Вот его в таких служениях, где подонком надо быть. Да, даже эти все негативные качества можно применить. Прабхупада всегда говорит, есть олицетворенные цели. То есть непосредственно личность, которая сразу, глядя на эту личность, возникает, вспоминаешь о цели. Вот Прабхупада, Шрила Прабхупада, он олицетворение цели. Поэтому он установил свои мурти о том, чтобы не забывали о цели. Ну и люди, которые эту цель не преследуют, они так же. Каждый, так сказать, своей полифонией хочет это выделиться. Кто-то нечаянно в сапогах зашел, в новых, в красивых. Кто-то нечаянно забыл сари, чтобы показать кофточку. Или там что-то еще. Всегда так говорят люди. В уме, ум таков. Хочется. Это ты сам должен разбираться. Иногда человек танцует не потому, что божествам нравится, это он так, он вспоминает и пришлепывает это, потому что ему очень не нравится. Вообще и божества, и то, и все остальное. Но он понимает, что это надо делать, поэтому он как лихо начинает танцевать, потому что так легче, время меньше проходит, потому что в экстаз введешься, а в надуманный экстаз. Понимаешь, да, и все, и время быстрее пройдет. Но он хочет так время убить, да? Да, несомненно. И в другой момент, когда он говорит, ну надо же, а все, друг, пришло, надо же. Пожалуйста, танцуйте. Ну разве ты видел здесь танцы? Это что-то такое очень, очень странное. Если это танцы, то что же тогда танцы? Ну да, на самом деле танцевать нужно как-то. Танцевать, а не скакать. Значит, мы должны что-то понимать, что значит танцевать. Люди крутятся там туда-сюда. Ну, как это? Опять ум человека, вот он, понимаешь, кто-то говорит, вот я, зато я все время не хожу в синем. То есть больше ничему не следует, зато в синем никогда не ходит. И все время говорит, а что они все время в синем, эти сангертанчики ходят? Ничего, этот человек гуру и все равно в синем прет. А тут вот он помер, радха-радха заорал-то, а был-то в синем. В синем был-то, а в момент смерти. А Рупа Дагасвами говорит, в синем нельзя. А падла, все, никуда не отправился. Ну, ваши мозги когда будут фиксироваться на чем-то? Ну, или у него шикха-то в момент смерти была, не 12 сантиметров, ага, 3 всего. А вот там шикхи не было, как Кришна-то за шикху утаскивает, нифига никуда не ушел. Ну, немножко вы как бы концентрируетесь на это. Как плясать там? Ты хорошо играешь на мринданге и нормально. Даже можешь ходить в синих носках. Поэтапно будет. Если ты не можешь понять, что самое важное, тогда ты будешь вот очень красиво танцевать. Мы будем специально сюда приходить, чтобы смотреть, как ты танцуешь перед божеством. Очень правильно, по стандартам. Там все. И появится тут. Все здесь, и все будут. И у нас таких цирков очень много. Ничего не делают, но танцуют бесподобно. Ничего не делают, но поют. Ой, закачаешься. Санкиртана ноль, но мюзик-холл. Какая-нибудь там это. Ой, вообще, ну что. Таких, знаешь, очень много. Которые правильно омываются. И правильная профилактика, юридическая профилактика насморка. Таких, во! Ну, танцевай, танцуй. Начни с танцев, с правильных танцев. Танго, танго танцуй. Вот, ну что надо делать? Танцевать правильно. И в синем не ходить. Это называется муртай шратханая сева. Самое главное, не ходить в синем и танцевать правильно. И все будет нормально. А все остальное ерунда. И за это Кришна тебе даст. Вот для солдата что важно? Правильно подходить к генералу. Правильно носить сапоги. Форму, автомат на правильном плече. Вот что важно для солдата? Подойти. Конечно, подойти правильно. Генералу это нужно. Такой генерал. Да, а генерал важно, чтобы у него 2 сантиметра звезды от конца погона было. Вот это генерал настоящий, у него ровно 2 сантиметра. И потому что есть такие правила. 2 сантиметра шифрон. И раз. А, настоящий генерал. А у этого 3 миллиметра, так сказать, не хватает. Не генерал, все, иди отсюда. Ну их что? Да, серьезно, задание не выполнять. Я думал, нет. Кто красивее читает присягу? С выражеванием. Ну что вы спрашиваете? Взрослые люди такие вещи спрашивают. Я спрашивал на внутреннем состоянии. Ну какое внутреннее состояние у генерала и какое внутреннее состояние у солдата? Ну вот зачем ты спрашиваешь? Я тут же пример. Он говорит, да вы что это? Я не об этом спрашиваю. Я о внутреннем состоянии. А вы про шеврон про какой-то. 3 миллиметра, я вообще даже пример этот не понимаю. Причем здесь синим ходить и танцевать правильно? Я о внутреннем... А я о чем? О внутреннем, а вы о шевроне о каком-то, а? Синие носки говорите. Я же правда завтра припру в синих носках. А вы прямо с асаной говорили это. Я что-нибудь такое скажу, он все. Вы сами говорили. Правильно ли я понял, он еще придет. Скажет. Правильно ли понял, что надо теперь в носках синих ходить всем? Ну что, вы не поняли, что самое главное? Ну когда нет самого главного, тогда ну и шеврон хорошо. Ну так давай. А что, не дают деятельность? Одно желание прет и все, а деятельности никто не дает. Вот. Давайте, давайте. А то мы будем правильно на асане сидеть. Правильные обороты, правильный лексикон, правильный тембр голоса. Все может быть правильным. Правильная цель. Какая цель? Все это ради Кришны. И все, Джая, Джая. Джайо или Джая? Да хоть ура кричите, слава, потому что вы должны слышать, что правда вся слава там. Там Джайо или Джая. И все это вот начинается. На этом концентрируются, особенно неофиты, и все, и туда. И начинают. Что ты тут джайо кричишь? Джая! Так руки не поднимай, вот так поднимай, вот так поднимай, вот так, вот так. Да он просто так поднимает, потому что ничего не испытывает, он просто следует. Поэтому кто-то ему говорит, что так поднимаешь, вот так поднимай. Он так теперь поднимает и думает, забодали елки. Но в любом случае нужно бы объяснять человеку, зачем, что, почему. Они говорят, это мы сдаемся на милость. И всякие вот эти выражения приходят, всякие. Мы сдаемся на милость, и все. А то Прабхупада так говорил. Ну а вы-то поняли, что, о чем речь? Прабхупада прыгал. А если бы он со штангой ходил? Очень много таких. А если ваш гуру мастер спорта по прыжкам, и он прыгает так, кстати. И теперь все будут прыгать, тренироваться, потому что все как гуру хотят быть. Всем надо во Вьетнаме послужить. Потому что наш гуру служил во Вьетнаме. И вообще надо родиться у его матери, тогда вы будете как гуру. Надо родиться в Индии. И все, так сказать, свой пепел в Индию прут. Потому что если вы там пеплом все обсыпете своим, то вы обязательно там появитесь. И потом будете к нам, ко мне приставать, дай денег. Если вы всю жизнь приставали, дай денег, а потом ваш пепел там высыпали, то вы там теперь будете приставать, дай денег. Но Прабхупада говорил, если вы предались Кришне, ну какая разница, где ваш пепел высыпет? Что вы, ачария что ли какой-то? Так сказать, осчастливить Вриндаван, что ваш пепел там, очередной ваш пепел, так сказать, в Юму скинули. Но поскольку мы еще не афиты, да, мы так на этом мы так, куда наш пепел, куда наши дрова, наши спички улит, разожгут костер любви всем ветрам на зло. Есть вопрос? Это тоже нормально. Это тоже нормально. Я говорю, шеврон-то и этот на самом деле тоже должны быть правильно. Ну что главное-то? Это важно? Ну как не важно? А зачем мы писали это? Только для того, чтобы человек точно и четко научился подчиняться. И когда вы не понимаете, для чего вот это все нужно, это только нужно что? Для чего? Вот 30 сантиметров, и будут линейкой мерить вам в армии. Чтобы вы относились к словам, да, командира, как? Очень серьезно. Так начинают учить. 2 миллиметра там, 2 пальца, так сказать, от бровей, и вы будете перед зеркалом свои пальцы смерить и там этим штангенциркулем. И к вам еще подойдет сержант и смерит. А, на микрометр ошибся. А для чего это делается? Конечно, вас развивает только единственное, послушание. И вот это 2 сантиметра, потому что вы еще не соображаете, потому что вам если сказать в атаку, вы скажете, ну сейчас. Ну я какать хочу. Как вы кричите слово атака, у меня ассоциируется сразу какать. Ну что я сделаю? Мне мама так говорила. В атаку, сынок, с детства. Это значит, иди какать. Но если вас приучили к этому, то вы уже понимаете, что все это надо обязательно делать. Сказали, значит, так надо и делать. Ну так по мелочам начинают приучать. Понимаете? Как это говорят? Важна не капуста, важно что? Послушание порой. Но оно должно быть тоже. Сначала так, а потом уже вас думать заставляют. Слушайся. Это что значит? Думай. Думай. В один момент вам скажут, важно послушание, а в другой момент скажут, важно, так сказать, мозгами еще соображать. Зачем послушание, если ты головой не соображаешь? Зачем тогда слушаться? Потому что я пропаду и пропадешь ты, поскольку ты моими мозгами жить стал. Важно научить, чтобы человек сам так же ориентировался. Что я все время там подбегать и спрашивать, я правильно лекцию дал сегодня, нет? Я там правильно ответил на вопрос? Я там сказал, нет, неправильно, вот так надо ответить. А, все. Потом вы, после этого вам, вы прибегаете и говорите, а как ответить? Вам говорит, ну как хочешь, так ответить. Нет, в прошлый раз неправильно ответил. Все в этот раз тоже, наверное, неправильно. Лучше давайте, вы мне говорите, я буду так делать. И все. И вот так человек превращается в безумного последователя. И живут всеми ощущениями, мыслями, восприятием какого-то одного человека. И сами, а поскольку сами они так и не делают, у них деградация происходит. Как вот какую-то мышцу, если не качать, она атрофируется. Вот точно так же. Если вы не способности какие-то постоянно не тренируете, они не только останутся в том же состоянии, они атрофируются. Если вы не ходите и лежите все время, у вас ноги ослабнут. Так человек слабнет во всем. И поэтому вы говорите, думай, давай сам думай головой. Пусть будет неправильно, 100 ошибок будет.